Глава 25. Варвара. «Носки на лошадь! Что с твоей правой ногой? Почему левая в порядке, а правая дергается?» Варя прикладывала немыслимые усилия, чтобы контролировать каждый сантиметр своего тела. С самого начала пребывания в городе Андов, объединения снежных эльфов, ежедневно она брала уроки верховой езды. Вставая на рассвете, она наскоро одевалась и выбегала из дворца. Дорога до ближайшего манежа как раз занимала полтора часа бегом. Прибежав на конюшню, она здоровалась с Сифи, выделенной для ее тренировок красавицей Эфатихинкой, принимала душ, одевалась и бежала чистить свою кобылку. Обращаться с щетками, скребницами, нагавками, бинтами, вальтрапом, подушкой, седлом и уздечкой она научилась еще на земле. Здесь многое было аналогичным. Неизменно строгие тренера и норовистые молодые лошади. Варе досталась кобыла средних лет, которая уже не стремилась показать всем и каждому свой бурный нрав, а быстро поняв, что Варя не собирается требовать от нее ничего экстраординарного, наслаждалась легкими и комфортными для себя тренировками, ничуть не беспокоя Варю. Иногда она шутила над девушкой. Как ни странно, но лошади обладают своеобразным чувством юмора. Сначала Сиф старательно делала вид, что самым внимательным образом изучает обстановку. Потом также старательно делала вид, что пугается видимой только ей опасности, и легонько подпрыгивала на месте. В такие моменты Варе казалось, что как минимум она взлетает в стратосферу этого мира. И когда она с гордостью за свое умение управлять лошадью обращалась к своему тренеру и Эли с вопросом, видела ли она это, та просто сообщала ей, что кобыла даже не прыгнула, а сделала маленький шажок назад или в сторону. Все это сопровождалось заливистым смехом Тинь, которая, как всегда, присутствовала во всех местах одновременно, появляясь то здесь, то там. За время пребывания в государстве снежных эльфов Варвара очень привязалась к маленькой фее и, несмотря на взрывной характер последней, чувствовала, что это взаимно. Варе становилось грустно уже сейчас, когда она думала, что в скором времени продолжит свой путь по направлению к Институту благородных волшебниц, а старшая дворцовая фея, конечно же, останется на своем месте. Удивительно, как такая кроха умудрялась держать в тонусе столько высокопоставленных особ. Непонятно, как ей это удавалось, но пользовалась она неизменным уважением и искренней симпатией, появляясь в любом месте государства, и везде ей были рады. Иногда на утренних пробежках и тренировках по выездке к Варе присоединялась Алиста, королева и верховная правительница снежных эльфов Алистаиэль Мудрая. Конечно, тогда, когда государственные и семейные дела того позволяли. Сначала среди вереницы многочисленных балов, приемов, увеселительных мероприятий Варя недоумевала, как можно управлять таким большим государством и при этом постоянно, буквально каждый день, развлекаться на полную катушку. Но позже, присмотревшись к распорядку дня эльфов и невольно подстроившись под него, девушка заметила, что спали эльфы всего несколько часов, максимально загружая свой день общественно полезными делами. Помимо занятий верховой ездой, Алиста еще была воспитательницей. Да-да, здесь уместнее именно это слово. Не укротительницей, не дрессировщицей, а именно воспитательницей ирбисов. Мощные и могучие животные становились котятами в ее присутствии. В общении с природой эльфы использовали минимум магии, если можно так сказать о планете, чей воздух насквозь был ей пронизан. С Алистой у Вари сложились теплые, дружеские отношения. Они частенько с королевской четой и несколькими придворными выбирались на длительные конные прогулки с пикниками или поднимались в горы. Варе демонстрировались многочисленные горные озера с шипящей минеральной водой, горячие гейзеры и прочие местные достопримечательности. Взбираясь по узеньким горным тропинкам без какой-либо страховки, Варя сначала удивлялась, почему эльфы не используют магию в настолько экстремальных условиях, но потом поняла, что лучшей гарантией их безопасности являются снежные барсы. Умные, ловкие и могучие животные страховали эльфов намного лучше тросов. Вовремя предупреждая об опасности, они всегда были рядом в состоянии осторожно подхватить падающего. Однако не со всеми эльфами у Варвары возникла взаимная симпатия. Принцесса Даниэль, одна из четверых детей Альда и Алисты, не взлюбила Варвару с первого взгляда. Неизменно приветливая в своей холодной надменности на многочисленных торжествах, она открыто демонстрировала Варе свое неуважение и неприязнь, если не надо было играть на публику. Даниэль также не вызывала у Варвары светлых чувств. Она была прекрасна, как и многие эльфийки государства, но красота ее была настолько ледяной, что, глядя на нее, Варю мороз прошибал по коже. Длинные, до середины бедра и прямые, отливающие металлическим блеском белые волосы, светло-серые огромные глаза, угольно-черные пушистые ресницы, тонкие черты лица, высокий, как у всех эльфиек, рост и изящная фигура с грацией Ирбиса. Даниэль была младшей и, чего греха таить, самой разбалованной дочерью королевской четы. Но как бы ни относилась Даниэль к девушке, она прекрасно себя контролировала. Рядом с Варварой часто была тень, а злить старшую дворцовую фею не рисковала даже Даниэль. Приближалась ночь равноденствия, и после утренней тренировки Варвара усердно принималась за многочисленные упражнения по открытию порталов и прокладыванию их в пространстве. Чаще всего это происходило под неусыпным вниманием старшей дворцовой феи, напарницы Варвары, и девушка не раз думала, как ей повезло с тень. Столь многому та научила ее с поистине ангельским терпением, несмотря на взрывной темперамент. С каждой новой попыткой получалось все лучше и лучше, что придавало Варе уверенность в себе и своих силах. Если рядом не было тень, приобщиться к своему магическому потенциалу Варе помогали другие феи, удерживая ее сознание и потенциал магической энергии одновременно. Во время упражнений Варя с феями уже свободно передвигались по городу Андов, и иногда, забавы ради, прокладываемыми порталами пользовалась королевская чета, особенно если хотели насладиться обществом друг друга незаметно от всей многочисленной придворной знати. Итак, Варвара все увереннее чувствовала себя в качестве жрицы-проводника, но, занимаясь выездкой вместе с эльфами, ощущала себя инвалидом. Быстрые, легкие и стремительные снежные эльфы обладали грацией снежных барсов и быстротой реакции своих лошадей. Глядя на их тренировки, Варя мечтала только об одном – научиться ездить ровно, сидеть правильно, не дергать ногами и не висеть на поводьях. И Элла – главный тренер государства, которой посчастливилось попасть Варе по протекции тень, снисходительно относилась к ее неопытности, но спуску на тренировках не давала. За короткое время Варя научилась большему, чем за год на земле. И это объяснялось, конечно, умницей Эфатихинкой, которая наслаждалась магическим потенциалом своей наездницы. «Вольт 20 метров! Ты слышишь, что я сказала? 20, а не 10!» «Хорошо. Почему ты ездишь не по кругу, а по яйцу? Мне нарисовать для тебя круг? Хорошо». Позже, после окончания тренировки, приняв душ и переодевшись, Варя наслаждалась чашкой ароматного фао вместе с Иэлой и другими наездницами. «Нет, это невозможно», — говорила Варя о своей манере езды. «Ты научишься», — ободрила ее эльфийка-подросток с крохотной феей с зелеными волосами на плече. «Вы учитесь ездить с детства, и наблюдать за вами невероятно». «Но никто сначала не умел, а потом научились». Отхлебывая фао, довольно прищурилась и Элла. «Мне иногда кажется, что ваших детей сажают в седло раньше, чем они учатся ходить». Все рассмеялись. «Это у орков так», — сказала и Элла. «Их женщины не вылезают из седла на протяжении всего срока беременности, да и рожают они буквально в седле». «Как же это может быть? Их народ вечно в походах. Схватки застигают женщин прямо на лошади, с которой они слезают лишь когда отходят воды. Собственно, если учитывать, что во время схваток они с силой упираются ногами в стремена, это облегчает весь процесс, сводя к минимуму боль. Впрочем, кто-кто, а орки терпеть боль умеют. Рожают на земле, стоя, прижимаясь к боку своей лошади или обнимая ее за шею. Обмывают только что появившегося на свет орчонка кобыльем молоком, разбавленным водой, привязывают малютку к груди и опять заскакивают в седло. «Вы так хорошо осведомлены о жизни орков, Лера и Элла», — потрясенно заметила Варя. «Как тут не будешь осведомленной, когда два раза в год я присоединяюсь к их кочевым общинам и обучаю наследных принцесс высшему пилотажу выездки?» – засмеялась Иэла. «Но в книгах моего мира чаще всего вы с ними воюете». «У вас слишком воинственные книги, я тебе не раз это говорила. Что нам с ними делить, если мы, снежные эльфы, предпочитаем горы и прохладу, а они – жаркие равнины?» «Мы не питаем к ним особой симпатии, как и они к нам», – добавила одна из девушек. «Но, по сути, это от того, что образы жизни у нас совершенно разные. Мы любим балы и танцы, наши мужчины – стрельбу из лука и джиу-джитсу. Развлечения орков нам кажутся слишком грубыми». «Непонятными. Но нас с ними буквально роднит отношение к лошадям. В этом мы понимаем друг друга. У орков лошади – это члены семьи. Полноправные и любимые». Одна из девчонок подбросила небольшой кристалл в воздух и щелкнула пальцами. Тут же появилось пространственное изображение орчьей равнины. Разглядывая орков, Варвара присвистнула. «Да, по сравнению с этими вашими орками, наши викинги из псевдоисторических фильмов – просто гей-парад на выезде». «А как развлекаются у орков Лера и Элла?» «В последнее время в моду у них, точнее у их принцесс, вошла выездка. Собственно, поэтому я и езжу к ним на 2 недели 2 раза в год». «С этими ее поездками было столько смеху!» – поведала Варя, одна из девушек, а остальные весело захихикали. Иэла нахмурилась, но видно было, что сердится она не всерьез. «Иэла дважды чуть не побывала в гареме!» Не обращая внимания на нахмуренный вид тренерши, продолжили щебетать девчонки. «У орков совсем другое отношение к женщинам. Если ты ничья, то любой воин имеет право биться за тебя на поединке, а потом назвать своей подругой. В честь Иэлы состоялось уже 16 поединков». Уже откровенно веселились эльфийки, и даже Иэла закусила губу от смеха. «И это только за первые 2 поездки в земли орков! Никакие условности на них не действуют, мол, она здесь на работе, по официальному приглашению главного всадника для тренировки его дочерей. Женщина значит подруга воина». «Ничья женщина значит моя», – добавила уже сама Иэла, подпустив хрипотцы в голос, видимо, копируя интонации какого-то табунщика. И девушки опять расхохотались. Вообще эльфы очень любили смеяться, как заметила Варя. Возможно, они были бы надменными к любым другим представителям человеческого племени, но к верховной жрице здесь относились с неизменным уважением, сразу же признав ее за свою. Любуясь изяществом и грацией тренерши, ее черными, как смоль, волосами и карими глазами с оленьим разрезом и нежной смуглой кожей, Иэла была из клана Эльбрусов, Варя подумала, что хорошо понимает орков. Будь она на месте любого мужчины, обязательно потеряла бы голову от этой сильной, смелой, властной, но при этом невероятно женственной эльфийки. «То есть ваше незамужнее положение сильно вам мешало, Лера?» «Сильно мешало? Будь оно неладно! Сильно мешает оно мне здесь, на родине, а там оно для любого табунчика, как красная тряпка для быка, как сигнал к немедленному действию». «И вы ни разу не прельстились горой мускулов ни одного из наездников?» Продолжала дурачиться Варвара под одобрительные восклицания девчонок. «А почему же?» – усмехнулась Иэла. «Орки действительно хороши, конечно, когда не сватаются. Они – одни из немногих, кто может понять в одержимости быстрой ездой». «И свободой», – прошептала одна из девчонок, самая молодая, заранее зная ответ. И Элла ласково кивнула ей, слегка погладив по щеке. «Жаль только, что к свободе женщины они относятся несколько по-другому, чем мы». Она вздохнула. «Для них свободная женщина – это та, что кому-то принадлежит. Как бы парадоксально это ни звучало. Значит, она свободна делать все, что не выходит за рамки позволенного ей мужем». «Вот как!» – удивленно присвистнула Варя. «А несвободная – это тогда как?» «Несвободная – это та, у которой нет мужа. Она и не знает, что может делать, а что нет», – поучительно завершила Иэла. Девушки зафыркали, но Иэла, не обращая на них внимания, продолжила. «И все бы ничего. Самое ужасное впереди». Варя уже изнывала от нетерпения услышать продолжение, пока эльфийка заваривала себе очередную порцию фау. Не спеша, размешав ложечкой ароматные гранулы, она продолжила. У орков приняты гаремы. Есть старшие и младшие подруги, и ни в одной из этих ролей я себя не вижу. А есть такие, кто добровольно соглашается войти в гарем? Не женщины орков? Арчанок и не спрашивают, усмехнулась Иэла и продолжила. Отчего же, есть, но встречаются очень редко. А как же вы ездите к ним работать? Ведь это опасно. Уже не так, как раньше, засмеялись девчонки, и, видя все более возрастающее любопытство в глазах верховной жрицы, одна из них не выдержала. Лера Иэла – официальная подруга верховного правителя объединения 8 кланов снежных эльфов, короля Альдеиэля Великолепного. Нараспев продекламировала она, и все вместе расхохотались. «Официальная подруга, представляешь? Как тебе? Но на орков подействовала. Кто рискнет тягаться с верховным правителем? Причем есть документ, официально это подтверждающий, подписанный Альдом и Алистой». Вытирая слезы смеха, Варя уточнила. «И Алиста подписала? Алиста это и придумала. Не зря же она мудрая». «Как ни странно, это сработало», — подтвердила Иэла. «Теперь у орков к семье главного всадника еще более почтительное отношение». «Еще бы! Принцесс, по сути, тренирует сама младшая королева эльфов». «О принцессах понятно. А как развлекаются орки, когда не в седле?» «Ну, у них и в седле, и на земле полно занятий», — улыбнулась Иэла. «Искусство атаки, нанесение всех разновидностей ран, боевые единоборства, поединки на мечах и кинжалах. Скучать им не приходится». «Наверное, их женщинам тоже». «Харчанки практически не уступают своим мужчинам в боевых искусствах. Конечно, тренируются они между собой. Кроме того, они самые искусные скорняки и шорники». Их седла, обмундирование для лошади, выделенные шкуры и сшитые из них шубы, одежда и обувь из кожи стоят в нашем мире самых баснословных денег. Но оно того стоит. Но в обмундировании много железа. Они куют железо, конечно. Но как? Они же кочевники. Варя ничего не понимала. Лера Варя, если бы ты видела их кузнецов и их коней, у тебя бы и вопроса не возникло о том, как они могут перевозить львиную долю своего оборудования с места на место, усмехнулась одна из девушек. Лекция по общинной жизни орков? Спросила подошедшая Алиста. Жаль, что не практическое занятие, смеясь, ответила одна из девушек, а Иэла вторила ей в притворном ужасе. Упаси нас, светлые боги! Иэла, я к тебе. «А мне пора в храм», — встала Варя и, тепло попрощавшись с Иэлой и Алистой, в компании трех девушек направилась к выходу из конюшни.